«А знаете, здесь холодновато», — сказал Кречмер, потирая руки. «Перейдемте ко мне». Он взял под руку Муратова и провел его за письменный стол в свою квартиру. Они очутились в роскошно, хотя и безвкусно убранном кабинете, где было слишком много мягких диванов, разнохарактерной бронзы, малахита, медвежьих шкур на полу. Видно было, что все эти дорогие вещи купились не сразу, а постепенно, в разные эпохи, по случаю. Хозяин хорошо знал их ценность, но вовсе не понимал, насколько гармонировали между собой все предметы. С него было довольно и того, что они дороги и поражают глаза своим великолепием. В кабинете было сильно накурено, точно в нем сейчас еще пировало несколько мужчин. Впрочем, вероятно, это так и было. Около камина и в пепельницах валялись еще окурки, папирос и сигар. Войдя в комнату, Муратов услышал громкий смех 3-4 мужских голосов и смутился. Он инстинктивно обвел глазами комнату. Она была пуста, двери в нее были заперты, закрыты тяжелыми портьерами, и за этими дверями слышались голоса. «Там у меня приятели», — проговорил Кречмер, заметив смущение Муратова. Они подошли к камину. «Ну-с, теперь говорите, сколько вам надо», — проговорил Кречмер, усаживаясь с Муратовым в высокие готические кресла у камина, где еще тлели уголья. «Я не за деньгами», — произнес Муратов. «Я пришел вам сказать, что Зимин умер». «Ага», — с улыбкой протянул Кречмер таким тоном, точно хотел сказать Муратову. «Значит, ты попался, голубчик». Муратова передернуло. Он не знал, как бы удачнее высказать свое желание. «У вас есть вексель Зимина, переданный вам мною», — продолжал Муратов. «Вы, конечно, должны будете его представить, так как начнется вызов кредиторов и должников покойного». Кречмер, откинувшись в кресле, молчал и улыбался, смотря в огонь. Муратову казалось, что он смеется над ним. Он жестоко ошибался, потому что Кречмеру в эту минуту вспомнили совсем не деловые разговоры, а иные беседы, смешившие его за только что конченным обедом. Эти беседы вспоминались ему еще ярче под звуки несмолкавшего в соседней комнате смеха. «Я попросил бы вас не представлять этого векселя, так как...» — начал Муратов и на минуту остановился. «Так как этот вексель может компрометировать жену Зимина». Кречмер бросил на него лукавый взгляд и, подмигнув ему, ударил его слегка по коленке. «Хорошенькая бабенка», — проговорил он. Муратов постарался небрежно усмехнуться, но его улыбка вышла какую-то плачевную и кислую. «Так как же мы это сделаем?» — добродушно спросил Кречмер. «Надо, надо помочь ей. Что ж напрасно губить бабенку?» Муратов начинал оживать. «Я дам вам вексель от себя, а этот вы уничтожите», — проговорил он. «Ах, вы фантазеры», — ответил Кречмер, шутливо дотрагиваясь до его руки. «Так дела не делаются. Свой вексель вы дадите. Что значит ваш вексель?» Муратов хотел что-то сказать, но Кречмер повторил снова. «Нет, вы мне скажите, что значит ваш вексель?» Кречмер опять добродушно засмеялся. «Позвольте, вы же имеете дело с благородным человеком», — проговорил Муратов в смущении. «О-о-о!» — поднял руку Кречмер с серьезным выражением лица. «Я никогда не сомневался в этом. Никогда!» Он протянул руку Муратову и пожал его руку, точно уверяя его в своей преданности и в своем уважении. «Но у вас нет средств», — продолжал он наставительным тоном. «Вы плохо распоряжаетесь деньгами. Знаете, в чем главное различие между вами и нами, деловыми людьми? Скажите мне, знаете ли вы это?» Муратов затруднялся ответом. «Ну, я вам скажу», — пояснил Кречмер. «Мы наживаем рубли и тратим полтинники. Вы же не наживаете и полтинников, а тратите рубли. Вот и вся разница, право. Другого различия между нами нет. Все мы люди». Кречмер был доволен придуманным им сравнением. И вся его физиономия озарилась широкую улыбкою. «Я женюсь», — проговорил Муратов. «Женюсь на днях на очень богатой особе». «А, на днях, на днях. Ну, у вас, кажется, теперь еще не венчают», — произнес что-то, соображая Кречмер. «Я говорю «на днях», потому что пост уже кончился. Пройдут праздники, и в первых числах января будет моя свадьба». «Могу спросить, на ком?» — вежливо осведомился Кречмер. Муратов ответил не вдруг. Точно ему было тяжело произнести здесь фамилию своей невесты. «На Сухаревой», — ответил он, наконец собравшись силами. О, прекрасная партия, прекрасная партия. Поздравляю, поздравляю от души, проговорил Кречмер, снова пожимая ему руку. Значит, городские слухи верны. Я признаюсь вам, не совсем доверял им, но я очень рад за вас. Вы понимаете, что я заплачу все тотчас после женитьбы, сказал Петр Павлович. Да, да, большое состояние, очень большое. Говорят, у девушки 40 или 50 тысяч годового дохода, не считая того, что ей оставит после своей смерти мать. Кажется, что около того. Итак, вы видите, что вы ничем не рискуете, взяв от меня вексель взамен векселя Зимина, произнес Муратов. Кречмер покачал головою. А если вдруг... Кречмер остановился и потом окончил. Если вы умрете до свадьбы...